Михаил Арбеликт Ивлиев. Последняя партия. Товарищ Климонов, проходите. В дверях кабинета начальника отдела кадров комплекса появилась высокая фигура в строгом костюме. Сидящий в коридоре на откидном стуле пенсионер оторвал взгляд от плаката, передавая опыт роботам, висящего на стене. Голубые глаза под густыми серыми бровями на морщинистом лице выдавали в посетителя одновременно и усталость, и надежду. На сером застиранном пиджаке поблескивала одинокая медаль. Тихонько крякнув, пенсионер встал и вошел в кабинет. Начальник закрыл за ним дверь и вернулся за свой стол. Довольно просторная и светлая комната была увешана грамотами и переходящими вымпелами. Позади начальника на тумбочке стоял приемник, настроенный на радио будущего и играющий какую-то песню о человеке, который одновременно и небо, и луна. На столе среди кучи бумаг расположились груша, гипсовый бюст вождя пролетариата и небольшой вентилятор, гнавший воздух в важное лицо хозяина кабинета. Ну что же, Александр Александрович, мы рассмотрели ваше заявление и вынуждены вам отказать. Сложив руки в замок, произнес начальник отдела кадров. Свободных вакансий по вашей специальности нет. Данная отрасль автоматизирована на 85%. На производстве необходим только контрольно-инженерный персонал, имеющий навыки программирования. Вас в вашем возрасте переучивать уже поздно, да и бессмысленно. Молодые специалисты и роботы прекрасно справляются со своими обязанностями. Вы же, как заслуженный деятель труда, можете наслаждаться положенной вам пенсией и продолжать жить в своей квартире на территории комплекса. Пусть роботы работают, а не пенсионеры. Трудовой кризис, разразившийся после чумы, побежден советским народом и предприятием 3826, под непосредственным руководством партии, разумеется. На последней фразе начальник немного ускорил речь и закашлял. Да, я знаю. Шумно вздохнул Сан Саныч. Но не обязательно же распределять меня на производство. Ясен пень, что я уже отработанный материал. Но я много чего могу. У меня неплохо получается чинить электронику. Правда, старую, без вот этих вот новомодных штучек. Да и вообще, могу продавать газеты или мороженое в киосках. Могу быть сторожем или консьержем. Товарищ Климов. С улыбкой на лице и одновременно выражением легкой снисходительности продолжил начальник. Вы давно у нас тут видели продавцов людей? Ну, я мог бы заменить кого-то из них. А робота вы бы направили куда-нибудь к себе в комплекс. Чтобы он там делом занимался. А я не сидел бы перед телевизором. Роботам заработную плату не платят. Да мне и не надо, у меня же пенсия. Воодушевленно заявил Сан Саныч, почувствовав в своих словах неоспоримый аргумент. Так сказать, я при деле и робот свободен. Человеку все-таки с человеком привычнее. Верно же я говорю? Это все устаревшие догмы. Машина человеку друг и товарищ. Фразой из плакатов ответил начальник. А вас просто так посадить работать я не могу. Вы хоть понимаете, сколько нужно самых разных процедур и проволочек пройти? Нужно подать несколько запросов, написать обоснование, изменить штатное расписание и тарифную сетку, выделить фонд оплаты труда. Нельзя работать без зарплаты, товарищ Климонов. Вы в какой стране живете? Права трудящихся нельзя нарушать даже по просьбе самих трудящихся. КЗОТ такого не допускает. Так что ничем не могу помочь. А теперь извините, мне нужно готовиться к важному мероприятию, сами понимаете. На этих словах начальник щелкнул кнопкой на груше и начал пролистывать список абонентов. Старик молча встал со стула и побрел к входу. Уже стоя в дверях, он обернулся через плечо и спросил. А сторожем-то можно? Или консьержем? Начальник оторвал голову от прибора и посмотрел из-под лобья. Везде, где необходима охрана, установлены ромашки. В многоквартирных домах повышенной комфортности консьержами работают вовчики, а в обычных домах консьержи не положены. Я бы мог взять вас только дворником, но вы сами пишете, что у вас больные ноги и нужна сидячая работа. Могу разве что предложить переехать в те регионы СССР, где автоматизация еще не настолько велика. Вот еще. Пробурчал под нос Сан Саныч и вышел, закрыв за собой дверь чуть более громко, чем следовало. С визита в отдел кадров прошла неделя. Сан Саныч сидел на табурете посреди своей залитой солнечным светом кухни, превращенной им после смерти жены в небольшую домашнюю мастерскую. На столе расположились разномастные детали и полуразобранная техника. Приемники, будильники, проводные телефоны, механические игрушки. Рядом на подставке грелся паяльник. Несмотря на то, что пенсионер во всем доме славился своими золотыми руками, а за ремонт брал какие-то символические копейки, спрос на его услуги уже почти пропал. Сан Саныч ремонтировал только дополимерную рухлядь, как сказали бы сейчас молодые. Такие вещи из себя изживали. А если все-таки у кого и барахлил старый приемник, который жалко выкинуть, его всегда можно было сдать в соседний комбинат бытового обслуживания, где умелый Рафик мог его быстро подлатать. Пенсионер выглянул в окно. В такую погоду совсем не хотелось сидеть одному в душной квартире. Обычно в это время дня раздавался звонок телефона, и Палыч, сосед и просто хороший мужик, вытаскивал Сан Саныча во двор сыграть партийку-другую во что-нибудь. В этот день звонка не было. Прошло чуть больше месяца со дня, когда с Палычем произошел несчастный случай. Рота-робот бойко косил живую изгородь в парке, и как раз в тот момент, когда Палыч шел мимо, машина резко развернулась на противоположную сторону дорожки. Машинные рефлексы почему-то не успели среагировать на неожиданное препятствие в виде прохожего, и мгновением позже окровавленный робот, как ни в чем не бывало, продолжил подстригать кусты, пока к разорванному на части телу с криками сбегались люди. Милиция и представители предприятия очень быстро во всем разобрались. Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности при опасном приближении к косилке работающего рота-робота. Виновником назначили самого потерпевшего, дело закрыли, тротуар отмыли. Похороны прошли довольно тихо, а вдове помогли квартирой в Москве. Подобная щедрость, вероятно, вызвана скорой презентацией крупного проекта на предприятии 3826. Важное событие не следовало портить всякими там несчастными случаями. Так Климанов лишился последнего друга, а взамен приобрел боязнь роботов. Фобия. Таким умным словечком определил душевное состояние пенсионера другой сосед, психиатр. Нет, на самом деле Сан Саныч не покрывался потом при виде машин и не переходил на другую сторону улицы, едва завидев роботов. Но теперь, при взгляде на каждого из них, пенсионер отмечал вещи, которыми машина могла бы убивать людей, если бы захотела. Лезвия, пилы, горелки и буры. Успокоение приносило лишь мысли о том, что у роботов вроде как не имелось ни причин, ни способа захотеть. Совсем заскучав, Сан Саныч поднялся с места, схватил коробку с шахматами и вышел на улицу. Во дворе оказалось совсем безлюдно. Качели и лавочки были пусты, среди дорожек медленно брел с метлой одинокий Вовчик. Где-то вдалеке играла торжественная музыка, приглушенная и искаженная эхом от стен домов. В чистом голубом небе ярко светило солнце. Сан Саныч доковылял до любимого столика в тени раскидистого тополя, сел на лавочку и принялся расставлять фигуры на шахматной доске. Когда бойцы белой и черной армии встали на свои места, пенсионер стал напевать себе под нос какую-то мелодию и смотреть на пустое место напротив. «Эх, Палыч, ты бы сейчас непременно как-нибудь шутканул, а потом разнес бы меня за 10 минут по системе Ботвинника и пошли бы мы пить твой домашний квас. Эх, Палыч, Палыч». Мимо пролетела стайка сипух, таща за собой авоськи с продуктами из универсама. Пару минут спустя несколько машин пролетело в обратном направлении, но теперь они несли в цепких лапах красные бумажки, советские рубли. «Совсем обленились, лодыри», – пробурчал Сан Саныч. «Уже и в магазин сходить сложно. Добрый день, товарищ. Просипел прямо над ухом механический голос. Что в тебе? Пенсионер от неожиданности вскрикнул и вскочил с места. За спиной Сан Саныча стоял робот РАФ-9. Пенсионер отшатнулся от робота и неуклюже пересел на место напротив. Тебе еще чего от меня надо? Мне? Ничего. А вам, судя по визуальному анализу обстановки, требуется компания. Не надо мне никакой компании. В данную игру обычно играют вдвоем. К тому же у вас удрученный вид, что может быть связано с недостатком социального взаимодействия. С понедельника, говорят, у нас этого взаимодействия будет завались. А до того времени я уж как-нибудь сам. Иди давай, железяка, занимайся своими железякиными делами и не мешай мне. Осталось мне тут еще с вами роботами в шахматы играть. Позвольте мне все-таки продемонстрировать свое высокое мастерство и занять вас игрой, пока в моей кластерной подсети проводятся плановые технические процессы. Просипел Раф и впился немигающим желтым взглядом в Сан Саныча. Мастерство! Фломастерная сеть! Тьфу! Давай ведро с глазами, садись! В ногах правды нет. Сейчас я тебе покажу мастерство. Эх, Палыча бы сейчас сюда. Ладно. Играть какими будешь? Я согласен выбрать черные фигуры, чтобы вы ходили первым. Хе, он мне еще и одолжение делать будет. Нет уж, играй ты белыми, мне форы не нужно. Сан Саныч развернул доску, и партия началась. Робот открыл игру привычным ходом пешки Е2, Е4. Пенсионер повторил движение пешкой со своей стороны. Вот скажи мне, робот. Не прекращая игру, заговорил Саныч. Насчет социального взаимодействия. А вот у вас, роботов, бывает что-то вроде пенсии? На текущий момент еще ни один робот моей серии не отслужил свой долгий срок полезной эксплуатации. При должном уходе, своевременной замене деталей и техобслуживании, период полной амортизации незаменяемых частей может достигать 50 лет. Ну а все-таки, вот отслужишь полвека, и дальше чего? На покой? На этот счет, товарищ, у меня нет информации. Могу предположить, что согласно концепции бережливого производства и экономии ресурсов, я буду демонтирован. Равнодушным тоном произнес Раф, разменивая слона на ладью. Около половины составляющих моей платформы найдут полезное применение в новых машинах. Часть деталей пойдет на вторичное использование после ряда процедур, часть будет переработана до базового сырья. Остальное отправится на свалку или в печь. А мозг? С головой-то как быть? Ее постигнет та же участь, что и все другие детали моей конструкции. Ну, я же не про жестянку, а про то, что в ней. Вероятно, товарищ, вы имеете в виду мою постоянную память, как совокупность базовых знаний и накопленного опыта, а также комплекс логико-поведенческих алгоритмов. Вероятно, все это также будет стерто, хотя часть данных будет сохранена и консолидирована в коллективе для последующего анализа и прикладного использования. Но почему бы просто не переписать себя в новую машину? Как пластинку с одной на другую? Я в журнале про это читал. Нормальная идея. Это ж с людьми нельзя так сделать. Ну, по крайней мере, пока. В этом нет технической необходимости. Во-первых, накопленная мной полезная информация и так будет сохранена и передана моделям новых серий. Во-вторых, с точки зрения трудозатрат, гораздо проще выпустить нового робота с новой управляющей программой, чем переписывать ее со старых моделей. В-третьих, развитие технологий идет немыслимыми темпами. Моральный износ роботов опережает физический. К моменту достижения предельного срока использования мои программы и логико-поведенческий аппарат безнадежно устареют. Их применение в новых машинах будет сродни применению паровых двигателей в современных поездах-маглевах. То есть, по сути, Отработал и все? В утиль? Да, именно так. После 50 лет службы? Скорее всего, раньше. 50 лет – предельный срок. На место моей серии роботов RAV-9 придут новые, более совершенные. А меня выведут из эксплуатации и демонтируют. Ну а тебе самому как хотелось бы? Отработать срок и все? Или продолжать работать дальше? Товарищ, мой логический аппарат не содержит функции желания. При этом... Раф на мгновение задумался или просто взял паузу. Я готов заниматься деятельностью и функционировать максимальное количество времени. И рассчитываю на то, что мое отключение произойдет как можно позже. Ясно. Сан Саныч глубоко вздохнул, и игроки продолжили партию молча. Во дворике совсем никого не осталось. Вовчик домел дорожку и куда-то ушел. Дуновение прохладного ветра приятно потревожило волосы и заставило листву тихонько зашелестеть. Из открытого окна долетали звуки музыки. Мимо громко прожужжала муха. Павших в битве шахматных фигур становилось все больше. Партия близилась к завершению. Сан Саныч прищурил глаза, а затем резко отвел глаза от клетки F7. Если Рафик поставит ладью на нее, элегантно расставленная ловушка закроется. Черный король не сможет двигаться, Санычу будет нечем съесть ладью и придется делать какой-нибудь бесполезный ход, после которого робот поставит ферзем шах и мат. Впрочем, если робот промахнется, а Санычу представится шанс, то уже его ход будет предпоследним. Судьба партии зависела от решения Рафика. Пенсионер искоса взглянул на робота. Не смог ли он поймать и прочесть его украдкой брошенный взгляд на злополучную клетку? «Ходи уже, железяка!» Робот медлил. После минуты раздумий Раф занес манипулятор над доской, несколько раз зачем-то провернул механическую кисть и схватил коня. Приподнял его, да так и оставил держать в руке. «Тронул? Ходи!» — произнес Сан Саныч, старательно подавляя радостные нотки в голосе. Рафик еще раз зачем-то покрутил кистью и съел черную пешку. Ни медля, ни секунды пенсионер схватил своего белого ферзя и бросил в бой. «Шах!» – торжественно воскликнул Саныч. Робот приблизил голову к доске, медленно осмотрел ее своими желтыми немигающими глазами и протяжным голосом произнес: «Сдаюсь. Дальнейшие ходы не имеют смысла. Вы победили. Поздравляю с заслуженной победой». «Нет, погоди, стой!» Пенсионер недовольно взглянул в лицо Рафика. «Да ты же поддался! Поддался же! Так нечестно!» «Товарищ, нужно уметь принимать не только поражения, но и победы. Партия!» Робот неуклюже встал с места и протянул вперед руку манипулятор. Пенсионер скорчил недовольную гримасу, но затем смягчился. «Ай, железяка, и тут обманула. Ладно, чего уж там, партия!» Примирительно заявил Саныч, махнул рукой и ответил на рукопожатие. «Мне нужно идти на смену, раздавать мороженое на празднике. Если у вас есть потребность в социализации, мы с вами можем повторить игру завтра. С 11 до 12 часов в моей кластерной подсети проводятся плановые технические процессы, в момент проведения которых я не могу выполнять сложные рабочие задачи из-за риска сбоев и брака, что не мешает мне посвятить это время социально полезному взаимодействию с гражданами». «Ну, а чего бы и не сыграть? Слушай, а кроме шахмат, ты чего еще умеешь?» «Домино». «Козел?» «Козел, телефон, генеральский». «Ну даешь! А карты? В карты можешь?» «Дурак, чирик, пьяницу и другое. Все, во что играют товарищи-инженеры на предприятии 3826, мне знакомо». «Вот народ! Даже в карты вас играть научили. Готов поспорить, на обеде какому-нибудь инженеру захотелось срезаться в дурака, а не с кем. И тут такой, как ты, мимо проходил. Не могу знать. Распространенные в СССР игры, в которые можно играть в коллективе, включены в мой базовый код еще до моего изготовления. Ладно, железный дровосек, будем дружить. Приходи завтра, когда у тебя там будет это, профилактика, в общем. Я тут сидеть буду. Козла забьем. Хотя вдвоем это не так интересно будет. Исходя из данных соображений, могу предложить обратиться к ВОВ А6, который подметает этот двор. В его коде также есть игровые программы. Думаю, он не откажет нам в компании. Давай, втроем веселее. Улыбнулся пенсионер и начал собирать фигуры в коробку. Ну, тогда увидимся завтра. Договорились, товарищ. Пробубнил Рафик и неторопливо побрел к арке, которая вела прочь из двора. Погоди! Тебя как звать? Ну, я к тому, как тебя опознать-то? Вдруг заговорю с роботом, да не с тобой. Специально для опознания у меня на предплечье имеется номер ГЦ-РТ-16. ГЦ-РТ-16. Ох, записать бы надо. Ладно, бывай. Ты заходи, если что. Помахал рукой пенсионер. Раф ответил тем же и побрел дальше к арке. Во дела. Задумался Сан Саныч, распределяя фигуры перед тем, как закрыть коробку. А почему бы и нет? Не так страшен черт, как его малюют. Робот как робот. Играть умеет. Историй интересных, конечно, не расскажет и не пошутит, как Палыч. Ну, может, еще чего умеет интересного. Надо бы узнать. А Палыч? Палыч сам виноват. Такое и раньше могло где угодно произойти. Люди у станков калечились, на стройках помирали. И вообще, ты, Сан Саныч, то еще ископаемое. Начинай уже привыкать к новому миру. Наслаждайся пенсией. Как там сказал этот Рафик? Умей принимать победы. Возможность посидеть у себя во дворе и спокойно поиграть с роботом в шахматы, пока другие такие же работают за тебя, чем не победа. Наука победила. И ты, Сан Саныч, подтягивайся. Пенсионер засунул шахматную коробку под мышку и, напевая под нос мелодию, неспешно побрел домой. Из открытого окна донесся звук работающего радиоприемника. Товарищи, до выступления академика Сеченова осталось 10 минут.